На этот раз я среагировал как надо. Едва новое действующее лицо покинуло кафе, я незамедлительно двинулся за ним. Он спешил, словно почувствовал что-то неладное, словно боялся не успеть, либо опасался, что его остановят. Он спешил, будто ему необходимо было как можно скорее попасть в одно место, где можно было бы хорошенько все обдумать или что-то взять, а уж затем предпринимать какие-то шаги. Чем-то он был встревожен. Я прилагал усилия, чтобы не потерять его из виду, и настолько был увлечен, что больше ни о чем не думал. Некогда мне было думать. Сначала мы двигались по возвышенности между деревьев, затем человек спустился к побережью. Тут мне пришлось соблюдать максимум осторожности, и хотя он не оглядывался, что подтверждало вывод о спешке субъекта, все равно я старался не рисковать. А посему аккуратно прятался за возникавшими на пути предметами, скалами, пляжными кабинками, попадавшимися на пути горками мусора. Мне все подходило, чтобы на время укрыться. Я потерял счет времени. В конце концов, преследуемый вывел меня к жилью. Здесь дома были построены на довольно приличном удалении друг от друга. Это были солидные виллы для тех, кто имел приличный капитал. Мы прошли два дома. У калитки третьего человек остановился, а затем, без какой-либо заминки, нырнул во двор. Я осторожно прокрался поближе к калитке, заметил, как зажегся свет в доме, а затем услышал голоса. Дверь в дом была не прикрыта. Один голос был старого человека, второй... Я понял, что этот второй и есть тот, за кем я шел и ради кого тут торчу, прислушиваясь и приглядываясь. Первый спрашивал о ночной прогулке, второй отвечал как-то вяло и односложными фразами «все окей, погулял, то бишь, и теперь собираюсь отдохнуть». Затем голоса стали удаляться, однако прежде чем они совсем растаяли, я успел услышать, как интересовавший меня человек бросил, что малость соснет, а завтра, часиков в семь, ему нужно отлучиться по какой причине, я не понял. Голос угас, а через некоторое время хлопнула дверь. Еще через какой-то промежуток погас свет. Я остался в обществе месяца и поющих цикадовых. Слегка колыхалась от ночного бриза листва в саду. Воздух был теплый и влажный. И вот когда я получил возможность размышлять, я вспомнил о парне, которого оставил там, у кафе, и несколько напрягся. Я совсем упустил его из виду. Некоторое время я простоял в размышлениях, потом сиганул через забор, мягко ступая, прокрался к дому, прошел под окнами и вернулся назад. Ничего мне этот обход не дал. Из дому не доносилось ни звука, а окна оказались закрыты. Оказавшись у калитки, я стал ее внимательно оглядывать и обнаружил то, что искал. Рядом с почтовым ящиком была табличка. Я пошарил по карманам, выудил зажигалку, прикрыл ее как можно тщательнее ладонью и при свете язычка пламени прочел название улицы, номер дома. После этого погасил огонек. Я еще какое-то время выждал, из дому никто не вышел, и я решил, что интересовавший меня человек делает то, что и говорил, то есть дрыхнет, чтобы в 7 часов слинять по каким делам я не расслышал. Но узнать собирался. То есть я собирался вернуться к этому дому к 7. Ждать больше не имело смысла. Кое-что мне нужно было еще сделать. Проходя мимо соседнего дома, я услышал в глубине двора голоса, но не обратил на них никакого внимания. Этот дом меня не интересовал, и его обитатели тоже. Как оказалось позже, подумал я так зря, но тогда меня волновала иная мысль. Я собирался звонить Родову и думал, как и что ему сообщить. И тут меня ждал сюрприз.